«А почему?» — опережая всех, подивился Сабиджан, многозначительно и важно приподнимая брови. Он уже начал пьянеть, распарился, раскраснелся. «Не знаю, ничего не сообщили. Я маяк все время на волне держал, ни слова не сказали даже». «Не может быть! Тут чего-то не так!» — вызывающе усомнился Сабиджан, быстро запивая еще глоток водки шубатом. «Каждый полет в космос — это мировое событие, понимаешь? Это наш престиж в науке и политике». «Не знаю почему. И в последних известиях специально слушал, и обзор газет слушал тоже». «Хм», — покрутил головой Сабиджан. «Будь я на месте, на службе своей, я бы, конечно, знал. Обидно, черт возьми. А возможно, тут что-то не то». «Кто его знает? Что тут то, что не то? А только мне лично обидно, ей-богу». Чистосердечно выкладывал длинный Эдельбай. «Для меня он вроде свой космонавт, при мне полетел. А может, думаю, кто из наших парней отправился? То-то будет радости. Вдруг где встретимся? Приятно ведь было бы!» Сабиджан торопливо перебил его, возбужденный какой-то догадкой. «А, я понимаю. Это запустили беспилотный корабль. Выходит, для эксперимента?» «Как это?» — покосился Эдельбай. «Ну, экспериментальный вариант. Понимаешь, это проба. Беспилотный транспорт пошел на стыковку или на выход на орбиту. И пока неизвестно, как и что получится. Если все удачно произойдет, то будет сообщение и по радио, и в газетах. А если нет, то могут и не информировать. Просто научный эксперимент». «А я-то думал», — Эдельбай огорченно поскреб лоб, «что живой человек полетел». Все примолкли. Несколько разочарованные сабиджановским объяснением. И, возможно, разговор на том и заглох бы, да только сам Едигей нечаянно сдвинул его на новый круг. «Стало быть, как я понял, джигиты, в космос ушла ракета без человека? А кто ею управляет?» «Как кто?» — изумленно всплеснул руками Сабиджан и торжествующе глянул на невежественного Едигея. «Там, Едиге, все по радио делается». По команде Земли, из центра управления. Всеми делами по радио управляют, понимаешь? И если даже космонавт на борту, все равно по радио направляют полет ракет. А космонавту надо разрешение получить, чтобы самому что-то предпринять. Это, Кокитай, дорогой, не на коронаре ехать по саразекам. Очень там все сложно. «Вот оно что, скажи», — невнятно проронил Едигей. Буранному Едигею непонятен был сам принцип управления по радио. В его представлении радио — это слова, звуки, доносимые по эфиру с далеких расстояний. Но как можно управлять таким способом неодушевленным предметом? Если внутри предмета человек находится, тогда другое дело. Он исполняет указания, делай так, делай эдак. Хотел Едигей все это порасспросить, да решил, что не стоит. Душа почему-то противилась. Промолчал. Очень уж снисходительным тоном преподносил Сабиджан свои познания. «Вот, мол, вы ничего не знаете, да еще считаете меня никчемным. А зять-алкоголик последний душить меня даже кинулся. А я больше всех вас понимаю в таких делах». «Ну и бог с тобой», — подумал Едигей. «На то мы тебя учили всю жизнь. Должен же хоть что-то знать больше нас, неучий». И еще подумалось буранному Едигею, а что, если такой человек у власти окажется? Заест ведь всех. Заставит подчиненных прикидываться всезнайками. Иных ни почем не потерпит. Он пока на побегушках состоит. И то, как хочется ему, чтобы все в рот ему глядели. Хотя бы здесь, в саразеках. А Сабиджан и впрямь, должно быть, задался целью окончательно поразить, подавить баранлинцев. Возможно, с тем, чтобы таким образом поднять себе цену в их глазах, после позорного скандала с сестрой и свояком. Заговорить, отвлечь решил. И стал он рассказывать им о невероятных чудесах, о научных достижениях, а сам при этом то и дело пригублял водку. Полглотка, да еще полглотка, да все запивал шубатом. От этого он все больше возгорался и стал рассказывать такие невероятные вещи, что бедные баранлинцы не знали уже, чему верить, а чему нет. «Вот посудите сами», — говорил он, поблескивая очками и обводя всех распаленным, завораживающим взором.